Глава третья. На вершине горы торчала черная скала. Плавные, округленные временем грани ее, были в глубоких трещинах и расщелинах. Из них выглядывали клочья травы и ветки кустарников. Внизу, под скалой, громоздились огромные камни. Между ними росли уродливые деревья с ветвями, сваленными на одну сторону. У подножья скалы темнела черная дыра, вход в просторную пещеру. Перед входом горел небольшой огонь. Братья Темуджина, Борчу, Джелме жарили на углях мясо. Утром Джелме удалось убить горного барана, и сейчас, изголодавшись за двое суток, ребята никак не могли насытиться. Сам Темуджин сидел высоко над ними на плоском выступе скалы, смотрел в полуденную сторону, ждал, не покажется ли на одной из плешин полянок всадник. Рано утром он послал Хасара разведать, ушли ли враги. Темуджина тревожило то, что где-то исчезли мать, Борте и Хуахчин. Правда, в суматохе он даже не успел сказать, где следует собраться. Братья и его друзья без уговора сошлись возле пещеры. Здесь во время охоты они не однажды ночевали, и каждый самостоятельно сообразил, что лучшего убежища и не найти. Женщины дорогу к пещере не знали, и это успокаивало. Прячутся где-нибудь в лесу. Наконец появился Хасар. Оставил коня внизу, пешком забрался на гору. Темуджин поспешил вниз. Хасар, уловив запах жареного мяса, раздул ноздри. Присев на корточки возле огня, взял из рук Хачиуна кость, начал торопливо ее обгрызать, бормоча. — Собирайтесь. Меркиты ушли еще вчера. — Это были меркиты? — удивился Темуджин. — Ему и в голову не приходило, что здесь могут появиться враги и кроме тайчиутов. Он был уверен, что Таргутай Кирилтух начал большую охоту за ним. Что они забрали? Все. Осталась одна старая юрта. А в юрте сидит наша мать и одиноко горюет. Мать вернулась? О, небо, благодарю тебя. Мать-то вернулась, но твою Борте и Хуахчин увезли. Борте увезли? Да перестань ты жевать, Темуджин! Вырвал из его рук кость, бросил в сторону. — Откуда это взял? Мать видела сама. Она вышла на край леса, спряталась в кустах. Меркиты проходили мимо, и она все видела. Темуджин пошел вниз к лошадям. Вскочив в седло, шагом направился к своему разграбленному становищу. В лесу пели птицы, над головой порхала, кружилась и оглашала окрестности заполошным стрекотом сойка. Яркий солнечный свет струился среди бронзовых сосновых стволов. Ничего в мире не переменилось, не обрушился на землю ни град, ни ливень, а его жизнь снова оказалась сломанной. За эту зиму он всем сердцем прирос к Борте. Она была заботливой, ловкой, умелой, но еще и умной. Поверяя ей свои замыслы, он много раз убеждался, что Борте судит о делах, достойных мужчины, смело и остро. Сейчас Борте, наверное, лежит поперек седла, на чьих-то коленях, и чужие руки жадно ощупывают ее. От невыносимой этой мысли он взвился, как от укуса гадюки, резанул плетью коня. Галопом поскакал к юрте. У входа стояла мать. Губы ее были плотно сжаты, глаза сухо блестели. Он спрыгнул с коня, бросился к ней, обнял. «Мама!» В короткое это слово он вложил и боль свою, и невысказанную жалобу. Мать убрала с плеч его руки, подавила вздох. Ее суровая сдержанность заставила Темуджина почувствовать себя виноватым во всем. Бежал без памяти, всех позабыл. «Я должен был драться, скорее себе, чем матери», — сказал он. Ты должен был подумать о Борте, обо мне, о Хаахчин. Тихо, без упрека, сказала она. А драться, когда щенок кидается на матерого волка, от щенка остаются клочья шерсти. И сравнение со щенком было для него горше любого упрека. Он-то считал, что давно уже стал мужчиной. Что же делать? Не знаю. Тебе тяжело, но Борте еще тяжелее. Она будет ждать тебя на утренней заре и в полдень, и темной ночью. Ох, как она будет ждать, Темуджин! Не обмани ее ожиданий, не опоздай. Поезжай вслед за меркитами. Нет, я говорю совсем не то. Ты говоришь правильно. Я поеду, возьму Борчу и Джелме. Нет, нет, сын, так ты скорее, чем Борте, сыщешь себе смерть. Надо ехать к хану Тагарилу, к твоему Анде Джамухе. На это уйдут месяцы, а Борте... Что значит месяцы, если речь идет о всей жизни? Темуджин и сам понимал, идти на меркитов с Борчу и Джелме все равно, что подставить живот под рога взбешенного быка. Вдруг до рога сломаются. Но ему невыносимо было думать об ожидании. Хотелось прямо сейчас помчаться за врагами, рубить, колоть, топтать конем. Из леса подъехали остальные. Все вместе вошли в юрту. В ней валялись обрывки веревок, клочья войлока, рваная шуба, раздавленная коробка из прутьев. Все остальное увезли меркиты. И братья, и друзья как-то очень легко примирились с потерями. Они принялись убирать из юрты рваный мусор, разжигать очаг. Понемногу и мать втянулась в работу. Он ничего делать не мог. Постоял у пятна бледной травы, здесь стояла его юрта. Пошел в лес, сел на поваленное ветром дерево, отдался тяжелым думам. Постепенно все полнее осознавал, какой тяжелый удар нанесли ему меркиты. Люди в куренях, подвластных тайчуутам, явственно склоняются на его сторону. Уже сейчас он может набрать более полусотни, а может быть и сотню всадников из наиболее отчаянных людей. Они готовы драться против Таргутай Кирилтуха. Но это не все. В последнем разговоре шаман Тептенгри дал понять, что его, по всей вероятности, поддержат такие знатные люди, как Алтан Сачабеки с братом Тайчу, лукавый Даритай Ачигин и удачливый игрок в бабки Хучар. Видимо, наконец-то Хучар вспомнил, что доводится ему, Темуджину, двоюродным братом, а Даритай Ачигин — родным дядей. Память, наверное, подсказала и Сачабеки, Тайчу, Алтану, что они, как и он, прямые потомки Хабула, первого хана монголов, его внуки и правнуки. Обо всем этом они, конечно, не преминут сказать при встрече. Он не станет их укорять, что в годы его бедствий никто и не вспомнил о кровном родстве, что, ненавидя Таргутай Кирилтуха, ползали перед ним дождевыми червями. Ни один из них не посмел поднять боевой туг. Но свое унижение они не забыли. И теперь, когда он готов потребовать от Таргутай Кирилтуха ответа, родичи не останутся в стороне. Однако, чтобы побудить их к выступлению, надо одержать победу над Найоном Тайчиутом, пусть даже небольшую. С сотней хороших воинов уже можно кое-что сделать. Но будут ли теперь у него воины, кто решится верить свою жизнь человеку, который не смог уберечь собственную жену? На мгновение появилась мысль, может быть, сохранить все это в тайне. Но он тут же отогнал ее. Обман скоро откроется, и тогда уж ему совсем никто не поверит. Ложь не его оружие. Надо рассказать все и звать людей на меркитов. Очень многие в свое время пострадали от них. Кто не захочет отомстить кровным врагам, таким же ненавистным, как татары? Может, получится даже лучше. Таргутай Кирилтух, каким бы он ни был, свой, а меркиты — извечные враги. О, если бы небо даровало победу над ними! Из потока сомнений, надежд понемногу рождался, обретал определенность, замысел. И уходило смятение, росло желание взяться за дело. С усмешкой вспомнил поговорку. Когда вода дойдет собаке до ноздрей, она поневоле поплывет. А он в воде даже и не по ноздре, волны перехлестывают через макушку. Или он выплывет сейчас, или никогда. Возвратился в юрту. Здесь уже все было прибрано. Ребята нарезали травы для постели, укладывались спать, лениво переговариваясь. Он тут только обнаружил, что день заканчивается. Синие сумерки плывут над лесами, над поляной, размывая очертания кустов и деревьев. Едва он вошел в юрту, ребята замолчали. Они ждали его решения. «Борчу, Джелме, вы поедете со мной по куреням». Помолчал, ожидая возражений, но спорить, как видно, никто не собирался. Только мать что-то хотела сказать, однако, взглянув на него, тоже промолчала. Она сидела у гаснущего очага, пламя скупо освещало ее печальное лицо. Мать была сегодня сама на себя не похожей. Казалось, думает о чем-то своем, далеком от этого разговора. «Хачиун и ты, Темуге, вы останетесь здесь. Охраняйте мать. Охотой добывайте пропитание. Меня... Хочешь куда-то отправить с Белгутеем? — спросил Хасар. — Ты поедешь с Белгутеем. Я с ним не поеду. Лучше я поеду с Хачиуном или Ачигином. Когда старшие говорят, младшие молчат. Или ты не знаешь обычаи старины? — сдерживая гнев, сказал Темуджин. — Почему ты берешь в товарищи кого хочешь, а я должен брать кого дашь? — запальчиво крикнул Хасар. — Поговори еще. — Как мы можем ждать от больших и малых наенов терпимости, благожелательности, если кровные братья не могут ладить друг с другом? — Хасар, ты вечно заводишь смуты, всюду выставляешь свой нрав. Не смей больше этого делать. Услышу еще раз что-то подобное, прогоню тебя. От ярости потемнело в глазах, и чтобы не сорваться, он заговорил тихо, растягивая слова. — Ты не еж, а я не корсак, готовый тебя съесть. Не растопыривай своих колючек. Лучше подумай, почему ты поедешь с Белгутеем? Ваш путь далек, в курень хана Тагарила, а потом к Джамухе. Белгутей уже был у караитов. Он знает дорогу. Его дело — провести тебя безопасным путем. Твое дело — добиться помощи от хана и Джамухи. Я не слепой детеныш, зайчихи. Дорогу найду сам. Мать встрепенулась, провела ладонью по лицу, и печаль ушла из ее глаз. Хасар! Что тебе худого сделал Белгутей или Темуджин? Ты все время хочешь показать, что одного не слабее, другого не глупее. Покажи это на деле, а не так. Вздорить попусту много ли нужно ума? С матерью спорить Хасар не решился. После того, как обо всем договорились, Темуджин вышел из юрты. Мимо промчался тушканчик, сливаясь с травой, только белая кисточка хвоста выдавала его. В молчаливом лесу зловеще гукнул филин. Темуджин вздрогнул, повернул назад. В дверном проеме юрты успокоительно мерцал огонек. Совсем недавно тут светилось два огонька. «Борте, Борте, Что сейчас с тобой происходит? Что видят твои глаза, полные слез? Ему так ярко представилось, что может происходить в это время в чужой, пропахшей кислыми овчинами и лошадиной сбруей юрте, что он замычал, как от нестерпимой боли.